Глава 20. Алексей. Я вызвал Хиросиме такси, отправил ей сообщение с номером и маркой машины, зло выдохнул и вернулся в свой кабинет. За моим столом с наглой Хари сидел кузнечик, в миру Дураев Степан Васильевич. Но не потому, что я его нашел и задержал, а потому, что он приперся сам, ко мне, с заявлением на рыжую Хиросиму. «Начальник, не имеешь права не принять заявление», — нагло заявил он, вальяжно растягиваясь на стуле. Править ему колени в обратную сторону захотелось с особой жестокостью. А кузнечик продолжил. «Я копию для прокуратуры сделал. Ты же не хочешь проблемы прокурорской проверки?» «Ты гля какой, проверками мне угрожает. Разборки с прокуратурой не входили в мои планы, но меня в тот момент не волновали». «Думай, тихий, думай. Отчего тебя отвлекают? Ради какой цели он здесь?» Судя по всему, кузнечик пока не в курсе, что Хиросима его узнала. А вот он точно знал, кто она, и пришел сюда с конкретной целью — подставить ее и занять этим делом меня. Прежде чем позвонить тыковке, я набрал Сан Саныча, потому что проблемы разрастались как снежный ком. Вокруг нас что-то происходило, а мы были не в курсе. Чего-то не знать я не любил. Еще больше мне не нравилось, когда меня пытались использовать в темную, и окончательно выводило из себя то, что во всю эту ситуацию со слиным упорством пытались втянуть мою рыжую. Ради того, чтобы она была в безопасности, я сейчас готов был на нарушение закона и банальную черепно-мозговую индивидууму семейства Кузнечиковых. «Что, говоришь, у тебя украли?» Мой голос звучал совершенно спокойно. «Портмоне, начальник!» Как для слабоумных, повторил кузнечик. «В автобусе! Рыжая девчонка, ты ее быстро найдешь! Серафим зовут, она в университет ехала со мной в автобусе. Но я подкатил. Необычная она, рыжих у меня еще не было. Ну, для коллекции, ты же понимаешь, всегда было интересно, а рыжие везде рыжие или нет?» Вывернутых коленей у него тоже еще не было. «Продолжай». Ровно попросил я. Внутри все клокотало и требовало крушить и убивать. «Ну вот, в автобусе портмоне было. Я девчонку до универа проводил. За ворота вышел, глядь. А кошель кто-то тиснул. Ну, я ее поискал, но не нашел». «А сразу почему заявление не написал? Если пропажу в тот же день обнаружил?» Я тянул время. Мне нужно было, чтобы Сан Саныч успел приехать и чтобы Хиросима оказалась рядом со мной. Инстинктивно хотел, чтобы она оказалась под моей защитой, не мог ее даже Ремиру доверить. Да и план созрел. Ну как план? Импровизация. Но должно сработать, если я хорошо изучил рыжую. «Да с бодуна был, голова болела. Проспался и сразу пришел. Ты заявление-то прими, начальник». «Приму, зайчик, приму». Я так улыбнулся, что кузнечик вздрогнул и на дверь покосился. «Держи себя в руках, тихий. Главное не сорваться именно сейчас». Я достал лист бумаги, ручку и протянул кузнечику. «Пиши все, как было». «Так я уже записал, начальник, ты меня за дурака-то не держи». «Давай сюда». Я протянул руку, забрал у него бумагу и быстро пробежал глазами. «Шапку неправильно оформил. Переписывай». «Все там правильно», — огрызнулся ошибка природы. «Фамилия пишется через О, а ты написал через А», — не согласился я. «Еще немного, и он из отдела поедет в травму или сразу в морг». «Там О! Вас ментов читать не учат?» «Оскорбление сотрудника?» Я приподнял одну бровь. «Сейчас», — сдался кузнечик. Не в тот момент в мой кабинет, как каравелла по зеленым волнам, вошла Хиросима. Заметила меня, сидящего за столом, перевела взгляд на кузнечика, сидящего напротив, и удивленно округлила глаза. «О, а вот и она! Ты мой кошель тиснула, рыжая!» — наехал на нее кузнечик. «Кто бы знал, что мне в тот момент стоило промолчать. Дал бы медаль». «Я?» Хиросима мотнула головой и ткнула себя указательным пальцем в грудь. «Гражданин Дураев написал на вас заявление, гражданка», — встрял я. «На меня? На меня?» Умница девочка вспыхнула мгновенно. Она уперла руки в бока и пошла унижать кузнечика взглядом. «Ты!» — скабрезно улыбаясь и только что не облизываясь, закивал болезный. «Присаживайтесь, гражданка, протокол будем составлять», — прокашлялся я. «На меня?» Кажется, рыжую немного заклинило, а на меня перевели полный недоумение и ненависти взгляд. «Понял, сегодня я у царевны в немилости. У Хиросимы даже веснушки стали ярче, словно она именно ими расстреляет меня сразу после того, как тараканы в ее рыжей голове вынесут мне вердикт. Поступило заявление, я обязан проверить, присаживайтесь». Я указал на стул, стоящий у противоположной стены от кузнечика, и внимательно следил, чтобы расстояние между ними было приличным, чтобы в случае чего вмешаться. «Я его ограбила! Кузнечик, ты ничего не перепутал? Вы тут вообще обалдели!» «Присаживайтесь!» — надавил я. Хиросима фыркнула, скрестила руки на груди и с размаху села на стул, переводя ненавидящий взгляд с меня на кузнечика. В отличие от меня, рыжая своих эмоций не скрывала, просто не умела. В ее стандартных настройках такой функции пока не появилось. «И что я у тебя украла?» — презрительно уточнила она. «Кошель, малая, портмоне! Там деньги были, карточки. В автобусе и тиснула. А я, между прочим, с серьезными намерениями к тебе подкатил тогда. На свидание позвать хотел. Рыжая, а ты во всех местах рыжая?» — заиграл он бровями. «Покажешь? Я заяву заберу». «В парке кузнечиком будешь свои серьезные намерения демонстрировать, сморчок длинноногий!» Сорвалась рыжая. «Ах ты, сучка рыжая!» — подскочил кузнечик. Я ждал именно этого момента, и все ставки делал на взрывной характер Хиросимы. В одно движение встал между ними, скрутил ему руки за спину и вызвал пацанов. «Этого в обезьянник!» — рявкнул я. «За нападение на сотрудника!» «На какого сотрудника?» — вопил кузнечик. — Охренели, что ли? Не нападал ни на кого! Парни его слушать не стали, а просто завернули в букву «Зю» и увели. — Сиди здесь. — приказал я сопящему рыжему чуду, которое горело жаждой мести, и вышел из кабинета. Я проконтролировал, чтобы парни забрали у кузнечика телефон и попросил пока не оформлять и не позволять никому звонить. А когда вернулся злая Хиросима, что-то увлеченно писала. Покосилась на меня, отбросила ручку на столешницу и нервно всплеснула руками. Открыла рот, закрыла, а я осторожно взял лист со стола и вслух зачитал. «Адам, опера, в добрые руки, даром, обязательный псих, хам и очень неприятный тип привлекательной наружности. Ибо бесит. Ничего не крала, не была, не знала, не участвовала, вора тоже не видела». Зачитал я ее опус вместо подписи в протоколе. «Рыжая, опять твои выкрутасы?» Я смял заявление кузнечика, красиво дополненное криком души рыжей прелестницы, и выбросил в урну. «Мои?» У Хиросимы глаз задергался. «Опер Леха, ты обалдел? Ты меня зачем вызвал? Чтобы в краже обвинить? А я думала, что ты нормальный!» «Я нормальный, Хиросима, честно. Сядь, поговорим». «Не буду я с тобой разговаривать, я вообще адвоката требую и брата!» «Тыковка», — примирительно начал я. «Ты все сделала правильно, ты молодец. Никто тебя не задерживает, это был спектакль. Мне нужен был повод посадить кузнечика в обезьянник. И ты на глазах». Я подошел к ней, взял обе ее ладони в свои и посмотрел в глаза. «Не злись, малышка, но ты нужна мне здесь, рядом». «Оставь меня в покое, опер!» Попросила она, но я чувствовал, что монарший гнев проходит так же быстро, как и появился. У нее вообще была интересная особенность мгновенно вспыхивать и так же резко успокаиваться. «Не могу, малая, уже не могу». Честно признался я и опустил голову. «Сядь, поговорим». Она покорно опустилась на стул, а я сел на корточки напротив. Ладони ее так и не отпустил. Смотрел ей в глаза и не знал, с чего начать. И как гром среди ясного неба ее слова. «Как же ты устал?» Меня словно по голове ударили пыльным мешком, а сверху еще и бетонной плитой накрыло. Я действовал по наитию, словно верный пес, положил ей голову на колени и улетел к звездам, когда ее крохотная ладошка опустилась на мой затылок. Никогда я ни с кем так не делал, а с ней... С ней все не так, непривычно, по-другому. Словно она одним своим присутствием все нервы оголяла и всю мою броню рушила. Она меня чувствовала. Не знаю как, но, казалось, она без слов меня понимала. И давала то... Чего не давал никто до нее, даже моя собственная бывшая жена. Наверное, в тот момент я окончательно понял, что она моя. Никогда не верил в теорию вторых половин, но сегодня переобулся на лету. А следом включился инстинкт — защитить, любой ценой. Не позволить больше никому ее обижать, использовать в своих мутных схемах. Я с трудом оторвал себя от нее, сдерживая ярость. Игры в расследование закончились. Началась суровая реальность. Серафима прятала глаза, пока я приходил в себя. Отвернулся к окну, почесал затылок, выдохнул. И в тот момент в кабинет без стука вошел Сан Саныч. «Я не вовремя?» — спросил шеф, переводя взгляд с меня на Серафиму. «Дима где?» Мой голос дрожал от ярости. «Уехал, по моему поручению. Я стараюсь его пока подальше от дел держать», — нахмурился Сан Саныч. «Звоните, пусть приедет, сейчас он мне все расскажет», — твердо пообещал я.